Часть первая. Вступление. «Дорогой, передай ананас, пожалуйста». Разговаривать с набитым ртом очень трудно. Зато исполнить просьбу любимой жены — это запросто. И неважно, что супруга сидит на противоположной стороне длиннющего стола. Для истинной любви расстояние не имеет значения. И чайское фарфоровое блюдо искуснейшей работы плавно поднимается. На секунду замирает в воздухе, чуть наклонившись, поворачиваясь из стороны в сторону, чтобы продемонстрировать сижине и стоящему в отдалении слуге янтарные, тонко нарезанные ломтики самого дорогого в Европе фрукта. Только после этого, дразня красотой и невыразимым сказочным ароматом, отправляется в путь. Медленно. Чтобы на миг завороженный лакей успел прийти в себя и освободить для него место, переставив или даже убрав со стола почти уже съеденное жаркое из голубей. Шарлотта обожала его не только за изысканный вкус, но и как напоминание о детстве, об оставленном ради любимого мужа замке Безье в далекой и теплой Окситании. «Вообще-то мог и сам передать», — обиженно надув распухшие губки, проворчала супруга. Негромко, но так, чтобы де Савьер расслышал и сделал вывод, что магия магией, но женушке хочется, чтобы просьбы выполнялись лично. Чтобы не просто подошел, но еще и поцеловал. Или хотя бы в шейку чмокнул. Беременные они такие. Сложные. Любая мелочь, несущественная в другое время, у них внезапно готова превратиться в трагедию. Пришлось улыбнуться, подойти. И очень галантно, с чувством, поцеловать пахнущую пряным соусом ручку. Оф, пронесло. Ни бури, ни слез не случилось. И только господин лейтенант, боевой маг, приписанный к пикардийскому корпусу, собрался возвращаться на свое этикетом предписанное место, как в столовую вошел камердинер. «Ваша светлость, к вам его сиятельство Викон де Камбре. Изволите принять?» Де Савьер едва не поперхнулся ананасом. Господи, только бы не услышал, заклюет, как есть заклюет. Еще бы. Королевский интендант, представитель короля во всей Пикардии, робко переминается с ноги на ногу в прихожей простого шевалье и всего лишь лейтенанта. Есть над чем позлорадствовать. Ну, лейтенант, конечно, не совсем простой. Истинный маг как-никак. Да и шевалье он того тоже не очень. Внебрачный сын прошлого короля, если тот же де Камбре не врет. Проси, а что еще скажешь? Ох, сейчас начнется. Виконт, молодой мужчина, лет 25, но наполовину седой и с лицом изуродованным старым шрамом, вошел скользящей походкой вельможи, будто на высочайшем приеме. Он ее полгода репетировал, это де Савьер знал точно. Как-то лично увидел сей увлекательный процесс. Потом минут 10 даже не смеялся, ржал, как боевой конь. А сейчас ничего так получается. Ловко. В меру учтиво, в меру угодливо, но все еще чуть-чуть комично. Вон и жена улыбнулась. Что ж, доиграем этот спектакль. Ваша милость. Виконт поклонился лейтенанту, элегантно взмахнув шляпой. Госпожа баронесса, поклон ниже, взмах шире. И замер, словно перед королем, ожидая разрешения разогнуться. «Мы вас приветствуем, господин де Камбре. Проходите, присаживайтесь. Не откажете отобедать с нами?» Шарлотта с удовольствием приняла игру. «Какому обстоятельству мы обязаны за отменное и неподражаемое удовольствие лицезреть вас в нашем скромном, самим спасителем охраняемом доме, где всегда рады видеть столь великолепного, галантного и куртуазного кавалера?» «Чего?» — мужчины спросили одновременно. «Проходи, садись, — говорю. Голодный, небось?» Гость глубоко вдохнул, выдохнул, нахлобучил шляпу и прошел к столу. «Сама-то поняла, чего сказала. Привет, сестренка. Серж, рад тебя видеть». Де Камбре сел поближе к хозяину. В тот же момент прямо перед ним возникли тарелка, нож, бокал и откупоренная бутылка вина. Бутылка уже приподнялась над столом, чтобы наполнить бокал, но была ловко перехвачена крепкой рукой и возвращена на место. «А вот наливать вино я предпочитаю сам, без этих твоих фокусов». «Фокусов? Скажешь тоже. Да тебе сейчас была продемонстрирована тончайшая магия, чтоб ты знал. Это стены ломать да скалы рушить, никакого искусства не надо, лупи себе со всей дури. А вот чтобы так...» И вновь поднялась в воздух бутылка, только на этот раз вместе с бокалом. Вино полилось тонкой струйкой, играя на солнце, скатываясь по тонкому венецианскому стеклу. «Ну что, выпьем?» — поднял свой бокал де Савьер. «За тебя, дружище, чтобы почаще приходил в наш дом, где тебе всегда рады». Гость почему-то закашлялся и вино выпил залпом, начисто проигнорировав и сложнейший букет, и тончайшее послевкусие. Но хозяевам улыбнулся вполне любезно. Даже весело. «Как я понимаю, ждать осталось недолго?» Шарлотта скромно опустила взгляд серых глаз. «Наш...» — она выделила голосом «это наш». «Духовник учит, что приметы — суть глупые суеверия, недостойные людей образованных. Но ты же знаешь, братец, что женщинам в моем положении дозволительно глупеть». Так что давай не будем говорить о сроках, мне вполне достаточно знать, что все это время муж будет рядом. Надеюсь, ты не пришел объявить о начале новой войны? Декамбре даже замахал руками. Господь с тобой, какие войны? Короли, может быть, и не отказались бы устроить себе очередное развлечение, но спаситель милостив, и денег на такие забавы сейчас нет ни у одного из них. Так, разве что... Что? В голосе милой дамы почувствовался металл. Нежная ручка сжала нож так, что побелели пальцы. Супруг пригнул голову в робкой попытке избежать урагана. «Какие еще разве что? Опять? Мало ему прошлогодней поездки, черт знает куда!» Вернулся исхудавший, почерневший, как сарацин. «Только-только стал на человека похож, так опять? Бросит меня одну, мол, крутись, жена, как хочешь, а я...» «А мне? А сам?» Хлюп-хлюп. По щеке покатилась слеза, вторая. Женщина смахнула их рукой, всхлипнула, но постаралась взять себя в руки, встала. «Извините». Попыталась улыбнуться, но получилось как-то криво. «Я сейчас. Простите». И вышла из обеденного зала. «Обеденного зала? Куда там?» Едва за Шарлоттой закрылась дверь, как этот зал превратился в обычную комнату. Огромный стол уменьшился настолько, что до его противоположного конца можно было дотянуться, не вставая, а запеченный гусь оказался простой вареной курицей. Только на том конце, где только что сидела хозяйка, остались настоящие куски дорогого ананаса, но лежащие на обычной дешевой тарелке. Де Савьер тяжело вздохнул. «Последнее время она так легко расстраивается. У тебя было так же?» «И не только у меня. В ее положении это нормально. Это просто надо пережить. Тем более, что она права». «Опять? Куда на этот раз? Надолго?» Де Камбре промолчал, выразительно посмотрев на стоявшего неподалеку слугу. Хозяин жестом приказал тому выйти и для надежности создал купол тишины, видимый обоим собеседникам, как заполнившее комнату слабое золотое сияние. Только после этого гость ответил. «Не знаю. Получил письмо лично от премьер-министра. Он знает о беременности твоей жены. Просил, представляешь, именно просил позаботиться о ней на время твоего отсутствия. А все инструкции передаст его курьер. Он стоит на улице, терпеливо ждет приглашения. Позвать? Или сначала успокоишь Шарлотту?» Мак закрыл лицо ладонями, помассировал щеки, потом аккуратно надел лежавшую рядом шляпу и встал из-за стола. «Она жена офицера. Она успокоится. Обязательно. Так что не будем откладывать. Останешься на разговор?» «Нет. Очевидно, мне не следует знать его содержание. Мы с Сусанной придем вечером, если не возражаешь. И не волнуйся, Куда бы и насколько тебя ни отправили, Шарлотта не будет одна. Ну что, я приглашаю?» Де Савьер кивнул. Через минуту в комнату вошел высокий и худощавый человек в простой дорожной одежде. Жилет из грубой кожи, из-под которого выглядывала серая несвежая рубашка. Короткие шоссы из дешевого сукна, потертые короткие ботфорты и шляпы без украшений, удобные в пути, но совершенно неуместные в доме господина офицера. Его можно было бы принять за отставного солдата, в лучшем случае сержанта, путешествующего по стране в поисках найма, если бы не шпага. О, вот она могучим магнитом притягивала взгляд понимающего человека и начисто отбивала охоту задирать ее владельца. Нарочито недоходящие до неброского эфеса ножны давали возможность разглядеть дорогую талецкую сталь, необычайно светлую, с яркими вкраплениями золотых нитей. Обернутая акульей кожей потертая рукоять свидетельствовала, что хозяин носит оружие вовсе не для хвостовства. Человек коротко поклонился, прошел в комнату и из отворота жилета достал конверт. Самый обычный, даже без сургучной печати. Но магу отлично было видно окружающий конверт ярко-красное сияние. Защитное заклятие, смертельное для любого, кто не имел права прикасаться к посланию. Курьер взмахнул рукой, сделав сложный пас, и сияние исчезло. «Это его преосвященство Дюшеле лейтенанту де Савьеру». Маг надорвал конверт и достал послание. «Лейтенанту де Савьеру, с получением настоящего письма вам надлежит незамедлительно выехать в Брест в распоряжение заместителя командующего Брестской эскадрой по магической защите капитана фрегата Бофремона для прохождения морской магической подготовки. О дате ее окончания и последующем назначении вы будете информированы дополнительно. Дюшеле». Вот так. Коротко и совершенно непонятно. «Сколько у меня времени на сборы?» «Достаточно. Вы завтра на рассвете. Мне приказано сопровождать вас до прибытия в Брест. До завтра, господин лейтенант». «С ума сойти».